Глава 16, в которой появляются Атанасиус Панидис и мистер Умный Камушек. Оказалось, что Мисаки Ямаути не лысый старый японец в черном кимоно, а женщина с длинными белыми волосами. В молодости Мисаки была очень симпатичная. Я нашел фотографию с церемонии вручения премии Ад Астра. На ней Мисаки улыбается и протягивает руки, чтобы взять у ведущего церемонии фотоаппарат. Я прочитала Мисаки много интересных фактов. Например, что? Больше всего Мисаки Ямаути любит фотографировать детей и растения. Родители Мисаки Ямаути стали жертвами атомного взрыва в Нагасаке. Мисаки Ямаути всегда снимает на пленку и никогда на цифру. Мисаки Ямаути побывала во всем мире, но никогда не была в России. Я взял карандаш и вычеркнул ее из списка. Остались Атанасиус Панидис, Греция, Жан-Пьер Гарсия, Франция, Хосе Мария Дельгаде, Мексика. Было бы здорово, если бы маминым папой оказался Атанасиус Панидис, как будто мама Цацики только девочка. Оказалось, у Атанасиуса даже есть свой сайт. На первой странице огромная фотография. На фоне синего моря ржавый синий пикап, вокруг кактусы, под одним из них валялось синее пластмассовое ведро. А внизу подпись «Ера Петра, 1987». Еще на сайте был раздел «Контакты», а в нем имейл Атанасиуса Спанидиса. Поэтому я завел почтовый ящик и написал ему письмо. Все написать по-английски я не мог, поэтому часть предложений засунул в Google-переводчик. К письму я прикрепил фотографию бабушки, которую сфоткал на мыльницу и сохранил на компьютере. «Дорогой Атанасиус, меня зовут Марк, я живу в России. У меня к вам вопрос. Дело в том, что я нашел очень старую фотографию. На ней моя бабушка в молодости, и эта фотография снята на фотоаппарат серии Ад Астра. Долго объяснять, откуда я это знаю, так что просто поверьте мне, Атанасиус. Я думаю, что человек, который ее сделал, может быть папой моей мамы. Долго объяснять, почему я так думаю, так что просто поверьте мне. Но я не говорю, что это вы. Вполне возможно, это Жан-Пьер Гарсия, Франция. Или Хосе Мария Дельгаде, Мексика. Но это точно не Мисаки Ямаути. Потому что Мисаки — женщина. И это не Йохан Янсен. У него нет на руке татуировки со словами «Together we stand, divided we fall». Атанасиус, вдруг это вы? Вдруг вы были в Москве в 1980 году? Мою бабушку зовут Марта. Правда, сейчас она очень много ворчит и слишком часто делает замечания, но в молодости, судя по фотографиям, она была веселее. Что вы думаете? Жду вашего ответа, Марк. Постскриптум. Это письмо тайна. Постпостскриптум. Фотографию бабушки прикрепляю. Я нажала «Отправить». Жух! Письмо улетело в Грецию, а я вышла с почты и очистила историю, чтобы никто ничего не заметил. Неделя прошла жутко быстро. И почти каждый день я напоминал маме, что в пятницу она должна прийти в школу. Последний раз я решил напомнить ей об этом в пятницу, когда мы утром ехали в лифте. «Ты помнишь, что сегодня открытый урок в фотокружке?» «Ты сказала об этом как минимум 1000 раз, так что нет, я не забыла». «Ха-ха-ха», — сказал я в том смысле, что вообще не смешно. «Не обижайся, Морковкин, я все помню и приду». Это был последний день перед каникулами, он получился совсем короткий. Наверное, школа решила нам сделать такой подарок на Новый год. До праздника оставалось время, и я решил погулять в школьном дворе. На улице выпал снег. Я поймал несколько снежинок языком, обошел несколько раз школу и сел на скамейку. От нечего делать я стал чертить ботинком одноглазого Билла из Gravity Falls, но наткнулся на что-то твердое. Прямо под скамейкой лежал круглый черный камушек. Я поднял его и положил в карман. Дверь фотокружка была открыта. Макс сдвинул парты в один длинный стол, на котором лежали мандарины, пирожки, печенье и еще какая-то еда. А на стенах висели не только фотографии великих фотографов, но и наши. «Марк!» Я увидел, что в класс заглядывает мама, бросился ей навстречу и прошептал: «Спасибо, что не стала называть меня Морковкиным». «Я же не совсем глупая». «Получается, бабушка совсем глупая». «Я не это имела в виду. Ладно, покажи мне, наконец, место, о котором я столько слышала. Смотри, это Надар, а это Гарри Виноград снял на Манхэттене, а это Муха, собака Егора. А это ты, узнаешь?» «Господи, я не ожидала, что это будет висеть всем на обозрение». «Не волнуйся, ты очень красивая». «Приятно, наверное, когда говорят такое». Услышал я сзади голос Макса. «Мам, это Макс, я тебе рассказывала о нем». Мама протянула Максу руку. «Очень приятно. В смысле, познакомиться. Ну и слышать такое тоже очень приятно. Марк мне про вас постоянно рассказывает, он обожает ваши уроки». «Мне тоже очень приятно. Дважды очень приятно». Макс пожал мамину руку и почесал бороду. А потом все ели мандарины и рассматривали наши работы. И фотографировали друг друга. Одну фотографию Макс сделал на старый пленочный фотоаппарат. На ней мы все вместе с родителями стоим на фоне черной занавески в разных сумасшедших позах с фыркающими бенгальскими огнями. Когда я уже лег в постель, мама пришла меня поцеловать. «Засыпай, мой суслик». «Сегодня был самый счастливый день в моей жизни», — пробормотал я, потому что говорить уже не было сил. Смотри, не передумай. Спокойной ночи. Погоди. Я вылез из кровати и вытащил из кармана штанов камушек. Это тебе. Что это? Мистер Умный Камушек. Он приносит удачу. Спасибо, милый. Удача мне не помешает. Мама поцеловала меня и погасила свет. Глаза у меня закрывались сами собой. Но перед тем, как заснуть, я успел услышать, как весело свистнул уезжающий в налажку поезд. И еще вспомнить, что сегодня в фотокружке мама смеялась своим настоящим смехом.